Ты со мной, Иисус, остальное неважно, даже если преград вырастает стена, даже если врываются в жизнь стрелы вражьи, ты со мной, значит, в сердце царит тишина. Пред тобою смолкает отчаяние голос, объяснимым становится каждый вопрос. Хочешь ты, чтоб во мне послушание колос рос на почве доверия, без жалоб и слез? Управляя мирами, ты время находишь, чтоб работать, любя над душою моей, через пламя огня очищая проводишь, даришь веры ключи от закрытых дверей. Голос твой, словно нежное ветра дыхание, быть способной хочу его слышать всегда, чтобы не причинять тебе боль невниманием, чтобы не разлучаться с тобой никогда. Ты мой Бог, мой Отец, лучший друг и Спаситель. Без тебя жизнь теряет и ценность, и смысл. Человек на земле только временный житель, он есть дух, а для духа важней небо высь. Жить с тобой, Иисус, на земле и на небе, ощущая тепло твоих ласковых рук, может каждый, каким бы он грешником не был, если дверь не боится открыть на твой стук. Все, что сердце дарует общение Божье, испытав, возвратить не захочешь назад. Чтобы счастье найти на земном бездорожье, нужно просто прости Иисусу сказать. Аминь.